Глава 36. Тимур. Бумеранг. С любовью от Егора. На работе между мной и Лерой словно выросла стена. Мы перестали общаться, ходить на обед, советоваться друг с другом. Снова вернулись к начальному варианту наших взаимоотношений. Хорошо, хоть дома немного контактируем. Правда, это в основном формальность. Мой конкурсный проект уже приобрел свои основные черты. Теперь я с несвойственной мне дотошностью вычеркивал все мелкие, но очень важные детали. Размещал цветочки на кустиках, прорисовывал плитку, из которой выложены пешеходные дорожки, делал блики на воде, чтобы придать ей более натуральный вид. Раньше все это казалось мелочами, на которые никто не обращает внимания. Однако, поработав с Лерой, понял, что в совокупности эти незаметные элементы придают некий шарм и блеск законченной работе. В обед выскочил из кабинета, едва на часах высветилось 12:00. Ужасно хотелось развеяться и вырваться из этого стеклянного аквариума. Поел в кафе и прогулялся по парку. Подумал, чем еще можно дополнить проект. Пока что в записную книжку добавился только пункт «Голуби». По возвращении в кабинет меня ждал сюрприз. На моем рабочем месте сидел Егор, тот самый мой дружбан с прошлой работы, которого я великодушно продвинул на свою должность. «Тимур, братишка, как ты?» — улыбнулся Егор, раскрутившись в моем кресле. «Ты-то здесь откуда?» — удивленно улыбнулся я. «У меня отпуск. Решил наведаться к тебе в гости, посмотреть, как ты здесь». Пожал он мне руку. «Переживаешь, что вернусь?» — подколол я. «Да нет, мы тебе всегда рады, ты же знаешь», — лукаво отмахнулся он. «Но я бы не отказался от приятеля в Москве». «Будет кому в гости ездить», — заметил Егор. «Ведь тебе выделили квартиру?» — на всякий случай уточнил друг. В кабинет зашла Лера, и, кажется, она слышала часть нашего разговора. «Тимур Андреевич, к вам тут пожаловал весьма настойчивый молодой человек». Недовольно покосилась она на Егора. «Представился вашим другом. Пришлось поместить его сюда». «Да, это мой приятель с работы», — кивнул я. «Все нормально». «Так что насчет квартиры? Мне брать номер в отеле или пустишь по старой дружбе?» «У меня только одна кровать». Вопросительно посмотрев на Леру в поиске поддержки, ответил я. «Фигня, нам с тобой не привыкать», — отмахнулся Егор. «Мы и втроем неплохо на одной кровати спали». «Втроем? Как интересно!» — улыбнулась Лера и присела за стол, готовясь выслушивать захватывающую историю. В ее глазах уже вспыхнул дьявольский огонек. Понял, что это совсем не к добру. «Если парень не заткнется сам, придется сделать это принудительно». «О, а ты уже нашел единомышленников», — усмехнулся Егор. «Наше с вами знакомство немного не заладилось. Но, кажется, это можно исправить», — подмигнул он Лере. «Сейчас исправлю твою болтливую рожу», — продемонстрировав крепкий кулак, сказал я другу. «Это моя начальница». «Что ты так разволновался-то?» Подняв руки, словно под дулом пистолета, улыбнулся братишка. «Кажется, мы с тобой поменялись местами». «Бумеранг, Тимур Андреевич, бумеранг», — весело усмехнулся он. «К сожалению, на сегодняшний день в постели у Тимура Андреевича все места заняты», — подыгрывая Егору, сказала Лера. «Но мы постараемся чем-нибудь помочь такому близкому другу нашего любимого сотрудника». «Было бы замечательно», — довольно улыбнулся Егор. «Не хотите ли прогуляться за кофейком?» — неожиданно предложил он Лере. «Ну, раз уж Тимур только вернулся с обеда, и у него куча работы», — взглянула она на меня, «можно ненадолго оставить его наедине со своими мыслями». «Только попробуй, Егор!» Сквозь зубы предупредил я, думая, как бы случайно не разбить его головой стеклянные стены своего кабинета. «Тимур, как сказал один мой хороший знакомый, хватит уже портить все веселье. Первый раз, что ли?» Припомнил мои же слова Егор. Лера взяла его под руку, и они, хитро улыбаясь, вышли из кабинета. Бежать за ними по коридору и устраивать истерику я не собирался. В адекватности Леры был уверен на все 100, но вот Егор... Кажется, он всерьез решил попробовать вернуть мне должок. «Вот болван! Совсем спятил! Он же ничего не знает! Сейчас натворит дел! Знаю я его болтливый язык!» Я сел на свое место и позвонил ему, и этот козел скинул вызов. Сделал дозвон еще раза 3. Не берет. Накатал ему гневную смс-ку. «Придурок, держи язык за зубами! Не лезь куда не следует!» Хотел уже отправить, но понял, что это слишком мало для того, чтобы удержать Егора от глупых поступков. Нужно было срочно привести очень весомый аргумент. Немного подумал и добавил. «Лера моя, только попробуй». Все дело сделано, СМС-ка отправлена. Надеюсь, ему хватит ума не показать сообщение Лере. Вот она удивится, прочитав это. Егор вернулся через 20 минут с двумя картонными стаканами кофе из кофейни за углом. «Мы с Валерией Викторовной решили немного прогуляться», улыбаясь во весь рот, сказал друг, поставив на мой стол кофе. «Можешь засунуть этот стаканчик себе в жопу», предложил я Егору. «Да чё ты?» Немного замялся дружбан. «Я что, тебе враг, что ли?» «Ну, друзья точно так не поступают», заметил я. «Нахрена ты вообще приехал? Чтобы мне здесь все испортить? Сейчас самый ответственный момент, финал через пару дней». «Да я, собственно говоря, поэтому и приехал, чтобы тебя поддержать». «Отличная поддержка, лучше не придумаешь», — отчитал я его. «Я теперь не только о своем проекте думать должен, но и о том, чтобы ты ничего лишнего не разболтал и не натворил здесь. Еще и лезешь куда не надо. Нянчиться с тобой у меня времени вообще нет». «Ого, остынь, приятель», — попытался успокоить меня Егор. Он знал, что если начинаю кипеть, от меня лучше бежать без оглядки. «Остыну, когда ты перестанешь меня напрягать». «Ладно, брат, виноват, признаю». Решил пойти на попятную Егор. Просто соскучился по старым добрым временам. Валерии Викторовне я ничего не сказал и себя держал в руках. Просто о тебе поболтали. Каковы шансы, как конкурс проходит, все дела. Она, конечно, попыталась выспросить, но я после твоей смс-ки смекнул фишку. Про наши вечеринки промолчал. «Ну, смотри у меня». Немного смягчился я. «Тебе здесь не наша поселковая контора. Тут всякие шуточки из твоего репертуара не прокатывают. И хочу напомнить, что мечу я не в рядовые дизайнеры, а в начальники». «Что ж, тогда, может, в бар после работы? Я угощаю», — предложил Егор. «Холодненькое нефильтрованное обязательно восстановит твои нервные клетки. Должен же я как-то загладить свое вино». «Ладно», — немного подумав, решил я. «Сходим в бар». Раз Егор приехал на финал, нужно ему доступно объяснить, как вести себя здесь.